Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Чего вам на ночь глядя? А что такое? Что злая такая? Что случилось? Ничего не случилось, не знаю, что ты звонишь. А знаешь что, это... К тебе сейчас соседи придут из 226-й квартиры. Чего? К тебе сейчас придут соседи из 226-й квартиры. Зачем они мне нужны-то? А ты хулиганила, им звонила, они будут ругаться. И на 218-ю будут ругаться. Никому я не звонила, хуйню несешь! 218-я сделала, заказала пиццу 226-ю. А 226-я сейчас пойдет бить рожу 218-й. Пошли вы все нахуй, я сейчас 02 вызову и разберемся. Зачем? Кто кому чего вызвал? А, это Валентина Петровна. А что вы делаете? Не твое дело. А к тебе что, пицца пришла? А ты, сука, дружишь 226-й, да? Да. А, хулиганы с хулиганами объединились. А что такое? Почему 226-й хулиганы? А? Раз с тобой дружат, значит хулиган. А что, они к тебе приходили? Нет, я его в магазине встретила. И что он сказал? Якобы мои родные ему звонят. Да нахуй им родным он сдался? Чтоб мои родные ему звонили, что он хуйню несет, блядь. Он с нами дружит. Чего? Он наш друг. Дружим. Вот ты передай ему, что мои родные никогда в жизни ему не звонили. Пусть он хуйню не несет. Как он определил, что это мои родные? А что он сказал, что это твои родные? Потому что он заодно с тобой хулиганит и хуйню порит. Нет. Алло. Да. Зачем трубку кидаешь? Расскажи нам а про... А что я с тобой должна? Целый вечер разговаривать? А что? А, тебя в чем 226 обвиняет? Он жалуется, что мои родные ему звонят. Ну хуя он нужен моим родным, чтобы они ему звонили? А что ты ему ответила? Что они мне звонят? И послала его? Нет, не послала, а так сказала. Мои родные не могут звонить, потому что он им не нужен. Так я позвонил Руслану, и Руслан по моей просьбе звонил в 226-ю. Родные твои. Ах, ты позвонил? Да. Ты попросил? Да. Вот, оказывается, ты всю кашу заварил. Да. Обвиняют хуй знает кого. Да, я такой. А, заварил кашу. Да. Чтобы... Значит, типа, что ты сделал-то? Я подговорил твоих родственников звонить 226-ю. Угу. А потом сам они позвонил. Они тебя послушали? Да. Не Руслан... может быть. Руслан сказал, я позвоню, только отстаньте от меня. Руслан знает, кто мне, ему названивает. Ты. Да, я знаю. Он мне говорит, что я позвоню им, но ты мне не звони. В общем, ты кашу заварил, блядь. Хуй знает, чего несешь. Нет, а ты же давно говорил, что в 218-й это бандит живет. А? Ты же давно говорил, что в 218-й живет бандит. Да что там, порядочные люди, что ли, живут? Ну вот, ты говорил давно еще. Говорил, и сейчас могу повторить. 218-й, это бандюга живет, и ты, блядь, из 218-й бандюга названиваешь. Вот это ты говорила? Я, не отказываюсь. А давно это? А кто же названивает, как не вы? А 226-я еще будет звонить теперь. Нет, я ему не нужна, он этим не занимается. Он на тебя обозлился, он сказал, что напишет на тебя заявление. Какое? Что я никаких заявлений не боюсь, не пугай меня. Нет, он кричал, что родственники надоели. А при чем тут я? Вот после родственниками считается, а я ни при чем. Нет, а вот послушай, он как кричал. Он кричал, что ты надоел ему со своими родственниками. Вот, послушай, как он... Послушай. Как будто ты ему звонил, а твой голос был. Вот. Он думает, что это ты ему звонишь. Кому я звонила? В 226-й я туда и номер-то не знаю. 218-й бандюга названиваешь. Да вы мне звоните, мои двусады. У меня 226-я квартира. Вы чё? блин, трону! Все, я, видишь, я тебя как подставил. Она думает, что это ты ей позвонила. И она... Это не мой голос, это не мой голос, нет? Я свой голос знаю. Это твоя запись. Магнитофон твой. Но это не мой голос! Никогда в жизни в 226-ю не звонил, я туда телефон не знаю! Паскуда! Понял, я не знаю туда телефон, как я могу звонить! Вообще я никогда никому не звоню! Пошли вы все нахуй! Нет, подожди. Нет. Что тебе, 02 что ли вызвать? Не надо. Я хочу только сказать, что на тебя 02 вызвали, сейчас к тебе 02 приедет. Вот-вот, разберемся. Вера будет только мне. А не вам. Ты позвонила в 226-ю. Ты дурак хуев, я туда телефон-то не знаю. Как знаешь? Я могу туда звонить, если я не знаю телефона. Ну так она думает, что ты позвонил, твой голос. Кто думает? А, вот, кто живет в 226-й. Он думает на моих родных, но не на меня. А ты, ёб твою мать, на меня валишь. На тебя, я включал. Он жалуется на родных. Нет. Но не на меня. На тебя. Он твой голос слышал. Ёб твою мать, я только сейчас его в магазине видел, и он не сказал, почему ты мне звонишь. Он нам не сказал. Нет. Это только ты, блядь, говоришь. Он думает, что ты его квартиру с 218-й перепутала. И я ему только что звонил, он тебе еще не успел сказать. Ты хуесос ёбаный, блядь. Ты чего хочешь, любую кашу заваришь? Ты же подлец ёбаный. Я хочу, чтобы ты, это, попала в психушку, а квартира мне отошла. Хуй она тебе отойдет, никогда в жизни! Вот ты. Она завещана, блядь! Сейчас Загарсина на нее родственника написала! Как она к тебе попадет? Ни один юрист тебе не оформит ее! Запомни, блядина! Он по-другому. Сейчас